тлетворный дух. Тело усопшего иеросхимонаха отца Зосимы приготовили к погребению по уставленному чину. Так как усопший был иеросхимонах, то над ним следовало иеромонахом же и иеродиаконом читать не псалтырь, а Евангелие. Начал чтение сейчас, после панихиды, отец Иосиф. Отец же Паисий, сам пожелавший читать потом весь день и всю ночь, пока еще был очень занят и озабочен вместе с отцом-настоятелем скита, ибо вдруг стало обнаруживаться, и чем далее, тем более, и в монастырской братии, и в прибывавших из монастырских гостиниц, и из города толпами мирских нечто необычайное, какое-то неслыханное волнение. Люди ожидали каких-то чудес, но их не было. Оказалось, что старец Зосима также подвержен тлению, как и любой обыкновенный покойник. Это очень поразило Алешу и крайне смутило его. Отец Паисий удивился этому и понял, что в сердце юноши идет мучительная борьба. «Что с тобой? Или и ты соблазнился?» — воскликнул вдруг отец Паисий. — Да неужто же и ты с маловерными? — прибавил он горестно. Алеша остановился и как-то неопределенно взглянул на отца Паисия, но снова быстро отвел глаза и снова опустил их к земле. Стоял же боком и не повернулся лицом к вопрошавшему. Отец Паисий наблюдал внимательно. — Куда же поспешаешь? — К службе благовестят. — вопросил он вновь, но Алеша опять ответа не дал. — Али из скита уходишь? Как же не спросясь-то, не благословясь? Алеша вдруг криво усмехнулся. Странно, очень странно вскинул на вопрошавшего отца свои очи, на того, кому верил его, умирая, бывший руководитель его, бывший владыка сердца и ума его, возлюбленный старец его, и вдруг все по-прежнему без ответа. Махнул рукой, как бы не заботясь даже и о почтительности, и быстрыми шагами пошел к выходным воротам вон из скита. «Возвратишься еще», — прошептал отец Паисий, смотря во след ему с горестным удивлением. Алеша неимоверно страдал от того, что тело старца, святого человека, подверглось тлению. За что? Кто судил? Кто мог так рассудить? Почему провидение сокрыло свой перст в самую нужную минуту и как бы подчинило себя само слепым, немым, безжалостным законам естественным? Он лежал в мучительных раздумьях в лесу под сосной, когда стало уже сильно смеркаться. Проходивший сосновой рощей из скита к монастырю Ракитин вдруг заметил Алешу, лежавшего под деревом, и окликнул его. — Ты здесь, Алексей? — Да неужто же ты? — произнес было он удивленный, но, не докончив, остановился. Он хотел сказать, — Неужто ж ты до того дошел? — Да что с тобой? — продолжал он удивляться, но удивление уже начало сменяться в лице его улыбкой, принимавшую все более и более насмешливое выражение. — Послушай, да ведь я тебя ищу уже больше 2 часов. Ты вдруг пропал оттуда. Да что ты тут делаешь? Какие это с тобой благоглупости? Да взгляни хоть на меня-то. Знаешь, ты совсем переменился в лице. Никакой этой кротости прежней пресловутой твоей нет. Осердился на кого, что ли? Обидели? — Отстань, — проговорил вдруг Алеша, все по-прежнему не глядя на него и устало махнув рукой. — Ого! Вот мы как! Совсем как и прочие смертные стали покрикивать! Это из ангелов-то! — Ну, Алешка, удивил ты меня! Знаешь ты это, искренне говорю. — Да неужели ты только от того, что твой старик провонял? Да неужели же ты верил серьезно, что он чудеса отмачивать начнет? — воскликнул Ракитин, опять переходя в самое искреннее изумление. — Верил. «Верую и хочу веровать, и буду веровать! Ну чего тебе еще?» — раздражительно прокричал Алеша. «Да ничего ровно, голубчик! Да вот черт! Да этому 13-летний школьник теперь не верит. А, впрочем, черт! Так ты вот и рассердился теперь на бога-то своего, взбунтовался. Чином, дескать, обошли, к празднику ордена не дали. Ай, эх вы!» Алеша длинный, как-то прищурив глаза, посмотрел на Ракитина, и в глазах его что-то вдруг сверкнуло. Но не озлобление на Ракитина. «Я против бога моего не бунтуюсь. Я только мира его не понимаю», — криво усмехнулся вдруг Алеша. — «Как это? Мира не принимаешь?» Капельку подумал над его ответом Ракитин. — «Что за белиберда? Послушай-ка, а пойдем-ка к Грушеньке», — неожиданно предложил Ракитин. — «Пойдешь?» — «Пойдем к Грушеньке», — спокойно и тотчас же ответил Алеша. И уж это было до того неожиданно для Ракитина, то есть такое скорое и спокойное согласие, что он чуть было не отпрыгнул назад. — «Ну вот! — прокричал был он в изумлении. — А рада-то, как она будет! Рада-то! — пробормотал было он, но опять примолк. Да и вовсе не для радости Грушенькиной он влёк к ней Алёшу. Был он человек серьезный и без выгодной для себя цели ничего не предпринимал. Цель же у него теперь была двоякая. Во-первых, мстительное, то есть увидеть позор праведного и вероятное падение Алеши из святых во грешники, чем он уже заранее упивался, а во-вторых, была у него тут в виду и некоторая материальная, весьма для него выгодная цель, о которой будет сказано ниже. Грушенька жила в самом бойком месте города, близ Соборной площади, в доме купеческой вдовы Морозовой, у которой нанимала на дворе небольшой деревянный флигель. Несколько лет тому назад родственник хозяйки, купец Самсонов, поместил здесь привезенную из губернского города тоненькую, худенькую, задумчивую и застенчивую девочку 18 лет. Еще до этого 17-летней девочкой она была кем-то обманута, каким-то будто бы офицером, и затем тотчас же им брошена. Офицер де уехал и где-то потом женился. А Грушенька осталась в позоре и нищете. И вот в 4 года из чувствительной, обиженной и жалкой сироточки вышла румяная, полнотелая русская красавица, женщина с характером смелым и решительным, гордая и наглая, понимавшая толк в деньгах, приобретательница, скупая и осторожная, правдами или неправдами, но уже успевшая, как говорили про нее, сколотить свой собственный капиталец. Замечу еще мельком, что хотя у нас в городе даже многие знали тогда про нее и уродливое соперничество Карамазовых, отца с сыном, предметом которого была Грушенька, но настоящего смысла ее отношений к обоим из них, к старику и к сыну, мало кто тогда понимал. Даже обе служанки Грушеньки, после уже разразившейся катастрофы, о которой еще речь впереди, показали потом на суде, что Дмитрия Федоровича принимала Аграфена Александровна из одного лишь страху, потому будто бы что убить грозился. Служанок у нее было двое. Одна очень старая кухарка, еще из родительского семейства ее, больная и почти оглохшая, и внучка ее, молоденькая, бойкая девушка лет 20, Грушенькина горничная. Когда вошли к ней Ракитин и Алеша, были уже полные сумерки. Грушенька лежала у себя в гостиной на своем большом неуклюжем диване со спинкой под красное дерево. — «Довели подать свечей-то! — проговорил Ракитин с развязным видом самого короткого, знакомого и близкого человека, имеющего даже право распоряжаться в доме. — «Свечей! Конечно, свечей! Феня, принеси ему свечку!» — «Ну, нашел время его провести!» — воскликнула она опять, кивнув на Алешу, и, обратясь к зеркалу, быстро начала обеими руками выправлять свою косу. Она как будто была недовольна. «Аль не потрафил?» — спросил Ракитин, мигом почти обидевшись. «Испугал ты меня, Ракитка. Вот что!» — обернулась Грушенька с улыбкой к Алёше. «Не бойся ты меня, голубчик Алёша. Страх, как я тебе рада, гость ты мой неожиданный. А ты меня, Ракитка, испугал. Я ведь думала, Митя ломится». Она резво подошла к Алёше. «Пустишь меня, Алёшка, на колени к себе посидеть? Вот так». И вдруг она мигом привскочила и прыгнула, смеясь ему на колени, как ласкающаяся кошечка, нежно правой рукой охватив ему шею. «Развеселю я тебя, мальчик ты мой богомольный. Нет, в самом деле, неужто позволишь мне на коленках у тебя посидеть? Не осердишься? Прикажешь — я соскочу». Алеша молчал. Он сидел, боясь шевельнуться. Он слышал ее слова: «Прикажешь — я соскочу», но не ответил, как будто замер. Тем не менее, несмотря на всю смутную безотчетность его душевного состояния и на все угнетавшее его горе, он дивился невольно одному новому и странному ощущению. Эта женщина, которую он боялся более всех, возбуждала в нем чувство величайшего и чистосердечнейшего к ней любопытства. И все это уже безо всякой боязни. Вот что было главное и что невольно удивляло его. «Шампанского подавай!» — закричал Ракитин. Алеша тоже немного отпил из своего бокала. Ракитин рассказал, что у Алеши горе, умер старец. При этом прибавил: «Он против бога своего взбунтовался». «Так умер отец Зосима!» — воскликнула Грушенька. «Господи, а я того и не знала! Господи, да что же я, а я-то у него на коленках теперь сижу!» Вскинулась она вдруг, как в испуге, мигом соскочила с колен и присела на диван. Алеша длинно с удивлением поглядел на нее, и на лице его как будто что засветилось. «Ракитин, — проговорил он вдруг громко и твердо, — не дразни ты меня, что я против бога моего взбунтовался. Я потерял такое сокровище, какого ты никогда не имел, и ты теперь не можешь судить меня. Посмотри лучше сюда, на нее. Видел, как она меня пощадила? Я шел сюда злую душу найти. Так влекло меня самого к тому, потому что я был подл и зол, а нашел сестру искреннюю, нашел сокровище, душу любящую. Она сейчас пощадила меня. Аграфена Александровна, я про тебя говорю. Ты мою душу сейчас восстановила». У Алеши затряслись губы и стеснилось дыхание. Он остановился. «Будто уж так и спасла тебя!» — засмеялся Ракитин злобно. «А она тебя проглотить хотела! Знаешь ты это?» «Стой, Ракитка!» — вскочила вдруг Грушенька. «Молчите вы оба! Теперь я все скажу. Ты, Алеша, молчи, потому что от твоих таких слов меня стыд берет, потому что я злая, а не добрая. Вот я какая! А ты, Ракитка, молчи, потому что ты лжешь! Была такая подлая мысль, что хотела его проглотить, а теперь ты лжешь! Теперь вовсе не то. И чтобы я тебя больше совсем не слыхал, Ракитка, он меня сестрой своей назвал, а я никогда того впредь не забуду». В тот вечер Грушенька рассказала о своей жизни, о своих слезах по ночам, когда вспоминала своего обидчика-офицера, который бросил ее и теперь смеется над ней с другой. «Никто, Алешка, того не видит и не знает во всей вселенной. А как сойдет мрак ночной, все так же, как и девчонкой 5 лет тому, лежу иной раз, скрежещу зубами и всю ночь плачу. Уж я ж ему, да уж я ж ему, думаю, слышал ты это все. Но ты как же? Ты теперь понимаешь меня. Месяц тому пришло это самое письмо от него. Пишет, что едет, Овдовел якобы, со мной повидаться хочет. Дух у меня тогда весь захватило, господи, да вдруг и подумала, а приедет, да свистнет мне, позовет меня, так я как собачонка к нему поползу, битая, виноватая, думаю, это я и сама себе не верю. Подлая я, аль не подлая, побегу я к нему, аль не побегу. И такая меня злость взяла теперь на самое себя во весь этот месяц, что хуже еще, чем 5 лет тому. Видишь ли теперь, Алеша, какая я неистовая, какая я яростная, всю тебе правду выразила. Митей забавлялась, чтобы к тому не бежать. Молчи, Ракитка! Не тебе меня судить, не тебе говорила. Я теперь до вашего прихода лежала здесь, ждала. Думала, судьбу мою всю разрешала, и никогда вам не узнать, что у меня в сердце было. Нет, Алеша, скажи своей барышне Катерине Ивановне, чтобы она не сердилась на меня за все случившееся. И не знает никто во всем свете, каково мне теперь, да и не может знать, потому я, может быть, сегодня туда с собой нож возьму. Я еще того не решила. И, вымолвив это жалкое слово, Грушенька вдруг не выдержала, не докончила, закрыла лицо руками, бросилась на диван в подушке и зарыдала, как малое дитя. В эту минуту в сенях вдруг раздался шум, кто-то вошел в переднюю. Грушенька вскочила, как бы в страшном испуге. В комнату с шумом и криком вбежала Феня. — Барыня, голубушка, барыня, эстафет прискакал! — восклицала она весело и запыхавшись. — Тарантас из мокрого за вами! Тимофей, ямщик на тройке, сейчас новых лошадей переложат. Письмо, письмо, барыня, вот письмо! Письмо было в ее руке, и она все время, пока кричала, махала им по воздуху. Грушенька выхватила от нее письмо и поднесла к свечке. Это была только записочка, несколько строк. В один миг она прочла ее. «Кликнул!» — прокричала она, вся бледная, с перекосившимся от болезненной улыбки лицом. «Свистнул! Ползи, собачонка!» Но только миг один простояла, как бы в нерешимости. Вдруг кровь бросилась в ее голову и залила ее щеки огнем. «Еду!» — воскликнула она вдруг. 5 моих лет! Прощайте! Прощай, Алеша! Решена судьба! Ступайте! Ступайте! Ступайте от меня теперь все, чтобы я уже вас не видала! Полетела Грушенька в новую жизнь! Не поминай меня лихом и ты, Ракитка! Может, на смерть иду! Ух, словно пьяная!» Она вдруг бросила их и побежала в свою спальню. «Ну, ей теперь не до нас», — проворчал Ракитин. «Идем, а то, пожалуй, опять этот бабий крик пойдет. Надоели уж мне эти слезные крики».